«Да», — сказал Йорк, забирая у серого серебряное блюдо с дымящимся паштетом. «Предложение отвожу как несостоятельное. Для этих целей гораздо лучше подошло бы подземелье». Несмотря на абсолютную безобидность этой реплики, лица у Джаспериан вытянулись, смех затих. «Что ты знаешь о подземелье?» — быстро спросила Мона Сенни. «Я?» И тут прямо над столом возникло нечто. Оно не имело ни цвета, ни контура, ни объема. Оно присутствовало невидимо и даже как будто дышало. «Что еще за чудеса?» — пробасил Юхан. «Это голос», — ответил Гарольд. «Что-то не слышу». «Ты, пришедший без зова, говори», — повелела Мона Сенни. «Я и Сабас, прозванный Лесником, главный смотритель королевских садов и друг покойного Эрла Асмура, владетеля этого замка, прошу разрешения предстать перед высокородной принцессой». Голос был глубок, словно доносился из колодца, и беспокоен. «Войди, Сабаст из рода Бастов. Я жду тебя на дерновой террасе у восточного склона, если ты хорошо знаком с замком Муров». Вместо ответа в трех шагах от стола засветилось нечто огненно-рыжее, словно два языка пламени, висящие над землей на уровне человеческого роста. Через секунду под этим рыжим означилась кряжестая фигура в сине-зеленом нелепом одеянии, как-то досадно контрастирующим и с взъерошенным клочковатым крегом, больше похожим на рыжего лешего, чем на птицу. Из всех присутствующих одна только Сенния, да и то понаслышке, знала непрошенного гостя. «Благородная принцесса», — пророкотал он, — «кто из них твой нынешний супруг?» «Не называй меня принцессой, Тан и Сабас. Я всего лишь ленная владетельница земель и замка, доставшихся мне по завещанию Эрла Асмура, и жена Эрла Юрга с чакры Кентавры». Она положила руку на плечо своего мужа истинно царским жестом. И Сабас буравил землянина злобным взглядом глубоко посаженных черных глаз, и эта неприкрытая ненависть плохо вязалась с обликом мудреца и, главное, дружбой с покойным Асмуром. «Прости меня, принцесса, что я пришел только для того, чтобы взглянуть на твоего супруга. Но любопытство мое оправдано. На счастливом зеленом джаспере появился зловещий призрак». «Да ну!» — вырвалось у Юрга. «Вот только этого нам и не хватало». Он оглянулся на жену и весьма удивился, увидев, что она побледнела. «Продолжай, благородный Тан», — велела Мона Сенни. «Призрак на вороном коне обитает в мертвых городах, к которым не приближается ни один человек. Но иногда он покидает мерзостные развалины и, дыша смрадом гниения, приближается к жилищам людей. Те, кто видел его, утверждают, что он похож». Бесконечное почтение к принцессе заставило лесника умолкнуть. «Говори, Тан и Сабаст, он похож на твоего первого мужа». «Минуточку», — проговорил Юрк, постучав вилкой по хрустальному стакану. «Давайте разберемся, тем более, что давно пора. Вы утверждаете, что призрак или что там еще копирует покойного Эрла? А что конкретно вы запомнили? Костюм, коня, оружие, портретное сходство?» «Высокородная принцесса», — проговорил Сабас еще глуше, обращаясь только к Моне и Сенне, словно остальных и не было за столом. «Прости мою откровенность, но видевший утверждает, что это был не тот Эрл Асмур, которого они знали при жизни, потому что у призрака голубые глаза, как у серва». Юрк и Юхан настороженно переглянулись. Это было что-то новенькое. «И кроме того, это не живой Эрл Асмур, это его полуразложившийся труп». «Да пошел ты к чертовой матери!» — крикнул Юрк, выскакивая за стола. Мона Сенни остановила его властным жестом. «Помедли, муж мой. Тан и Сабас сказал не все. Ты угадала, принцесса. В числе тех, кто видел издалека страшного гостя, оказался Флейш, твой соратник по звездной дружине. Так вот, он один утверждает, что призрак на вороном коне — это не Эрл Асмур, это твой второй муж. поэтому я пришел сюда, чтобы увидеть его». «Тем лучше», — сказал Юрк. «С собственным призраком я уж как-нибудь разберусь. Теперь, надеюсь, все?» «Принцесса Сенни», — еще мрачнее проговорил Исабас, все так же игнорируя землянина. «Скажи мне, отлучается ли твой муж из замка?» «А это уже не твое собачье дело», — окончательно вспылил Юрк. «Высказался и катись». «А то я тебя тоже пошлю», — пообещал Юхан. Мона Сенния, белая как смерть, прошептала, едва шевеля губами. «Опять ты сказал не все». «Да, принцесса, я бы не переступил твоего порога из одного любопытства. Но этот призрак убивает Джаспериан. Теперь все». Злобный рыжий крэк испустил пронзительный крик и, взмахнув крыльями, запахнул их вокруг шеи Исабаста, образовав какое-то нелепое жабо. Секунда, и на месте мрачного смотрителя королевских садов уже никого не было. «Принцесса!» — крикнул Гарольд, срываясь со своего места. «Разреши, я догоню его, вызову и убью. Без Крэга, на звон шпаг!» «За что, мой мальчик?» — с удивительным самообладанием проговорила она. «За то, что он принес дурную весть? Но ты ведь знаешь, что в наших легендах и преданиях встречаются упоминания о призраках, которые всегда появляются удивительно кстати», — заметил не успевший остыть Юрк. «Все это, конечно, бредни, но кому-то выгодно? Кому выгодно нас поссорить, Сенния?» Она медленно подняла на него свои гиацинтовые глаза. Так ли она будет смотреть в его лицо после того, как ей покажут этого призрака? «Будем вести себя так», — сказала Сенния Юрк, не отвечая на его вопрос, «как будто ничего не случилось, и не расставаться ни на минуту. Это моя воля — жить так, словно ничего не было». «Вот и прекрасно!» — воскликнул Юрк, и без того все время удивлявшийся ее редкостной выдержке. «Паштет остыл. А на чем мы остановились?» «Мы остановились на подземелье», — сказал Юхан. «Странно. Им обоим показалось, что Мона Сенния и Гарольд испугались при этих словах, и именно на этом месте появился этот юродивый».